Глава 39. Первая операция. Таисия. Мы держим руки над столом, пока Горыныч колдует с анестезией. Там что-то негладко. «А что не так?» — смотрю я на приборы. «Да пьяный в дрова, дыхание угнетено, ИВЛ подключаем». «Какие погрешности мы учитываем при алкогольной интоксикации?» — смотрит мне в глаза Хасанов. «Свертываемость крови, взаимодействие с антибиотиками, миорелаксантами, возможные судороги, отек, тараторю, чуть заикаясь. «Диагностируй, что ты видишь». «Вдавленный перелом костей черепа», перевожу взгляд на снимок. «Внутричерепная гипертензия». «Что будем делать?» «Трепанацию?» «Бери скальпель». Смещается, уступая мне место. «Делай разрез, снимай мягкие ткани». «Я?» «Ну, давай санитарку попросим». С ноткой сарказма. Пытаюсь собраться. Я видела, как это делается неоднократно. Но на видео. Один раз ассистировала Хасанову. И все. «Ну какой из меня еще хирург?» Не выдерживаю я. «Хирург или сразу начинает самостоятельную практику, или не начинает никогда и остается второй скрипкой». «Да согласна я быть второй скрипкой». «А если завтра я на этом столе лежать буду в нашу смену? Кто будет первый?» «Тьфу-тьфу!» «Давай, Зотова, стандартная операция, все как по учебнику». «Скальпель!» — хриплю я, раскрывая ладонь. «Какой?» — уточняет сестра. Каким он это делал?» — поднимая взгляд на Хасанова. Он молчит, а я тогда была в таком шоке, что не помню. «Ладно, если я ошибусь, он поправит. Главное, не торопиться, чтобы успел вмешаться». Никаким другим я не пользовалась, поэтому... Стандарт. Делаю несколько надрезов по периметру раны, как делал он. Капли крови наливаются, пряча разрезы. Подсознательно жду команды «тампон» или «отсос», но это же я должна ее отдавать, да? Так. Дышу глубже, сердце колотится. «Тампон!» Он сушит кровь. Ее немного. В четыре руки мы отсекаем от черепа мягкую ткань и отворачиваем ее. «Бери пилу», — твердо распоряжается Хасанов. «Я? Нет, ну пожалуйста, я же не умею». «Каждому из нас это придется когда-то сделать первый раз». Видимо, считывает мою панику. «Чем плох этот?» «Я бы хотела сначала попробовать в морге». «Там череп, и тут череп. Давай, по обозначенной линии». «Боже, боже, боже! Спаси пациента и меня, пожалуйста!» Пила напоминает маленькую болгарку. Жму на кнопку. Пила с тонким жужжанием вибрирует в руке. Неуверенно прижимаю к кости. От запаха паленого меня накрывает дополнительно. Мне кажется, я сейчас отъеду. И одна часть меня в панике отключается. Вторая ускоренно перебирает. Толщина костей черепа в разных зонах, угол спила, места, где проходят крупные сосуды, прокручивает записи трепанаций, отыскивая похожий случай. «Так, молодец!» — комментирует Хасанов. «Только быстрее работай!» «Боже, я молодец!» Моя психоэмоциональная кома становится глубже, но действую я почему-то увереннее. После трепанации вынимаю осколки, коагулирую сосуды. Хасанов подсказывает. «Мои голосовые связки свело, и я нема, как рыба. Это не самая сложная операция для исполнения. Стандартная, да. Но это не значит, что для пациента хороший прогноз. Мозг поврежден. Но я практически в состоянии медитации перебираю его. Мое дело — сделать все, что возможно. В какой-то момент я вдруг осознаю, что что-то не так со звуком, и что вокруг меняется атмосфера. Отрываюсь, поднимая взгляд. Все выжидающе смотрят на меня. «Давление падает! Брадикардия!» Еще раз повторяет Борис Горыныч. Пульс критично замедляется. «Сейчас будет остановка сердца!» Подсказывает Хасанов. «Зотова, действуй!» Испуганно опускаю руки. «Руки над столом!» Тихо рявкает он. Дергаюсь, поднимая их вверх, словно сдаваясь. «Хасан, пора, некогда ждать!» — нервничает Горыныч. Аппарат издает однотонный писк. «Зотова, ну!» Я же знаю. В голове белый шум. Внезапно выныриваю из волны панического отупления. Адреналин один, атропин тоже один, дефибрилляция. Мы начинаем реанимировать. Все как во сне. Я словно на себе чувствую открытый мозг пациента. Ужасное состояние. На второй инъекции его сердечный ритм оживает. И нужно продолжать. А я чуть живая от стресса. Сглотнув ком в горле, молча и криво шью, касаясь ловких пальцев Хасанова. Он сводит края раны. Это долго. Сначала мозговую оболочку. Потом мягкие ткани на черепе. От напряжения сводит плечи и пальцы. Пациента увозят. Я плыву в санблок, не чувствуя под собой ног и ничего не соображая. Он выжил. Это главное. Никого не замечая, срываю окровавленный халат и как робот захожу в душ. Вода обрушивается сверху. Даже не чувствую, горячая она или холодная. Обернувшись полотенцем, выхожу. Сажусь в угол на кушетку, закрываю глаза. Дверь тихо хлопает. Я знаю, что это он. Едва уловимый запах и специфическое давление в грудной клетке, которое случается только в его присутствии. Он садится рядом, всовывает мне в руки стакан чая и, обнимая за плечи, прижимает меня спиной к себе. Чувствую его губы на затылке. Чай мятный с молоком, не горячий. Меня расслабляет и начинает потрясывать. «Одевайся и поезжай домой. А если еще кто-то...» «Я Варшавину позвонил, он выйдет на пару часов раньше. А завтра и послезавтра у тебя выходной. Меня же сожрут, дежурить некому». «Это мои проблемы. Я найду». «А Лера?» «Влад с ней побудет на выходных. Отдохни. Ну и родственники же там у тебя». «Спасибо». «Ты все сделала хорошо. Будешь ассистировать на плановой реконструкции позвонка в поясничном отделе». Многозначительно выделяет он, словно зная про мои болевые точки. «Реконструкции?» — оживаю я. «Скину видео пары удачных операций. Обязательно посмотри». Интенсивно киваю, как китайский болванчик. Поцелую висок. Уходит.